Гутьеррес полагает, что справедливость была центральной и наиболее важной чертой Бога. Однако Миранда пошел еще дальше и, используя текст Ветхого Завета, повернул дело так, что Бог и справедливость одно и то же. От этого остался лишь шаг до вывода, что Бог и вовсе не мыслился бы как существующий, если бы не утвердил свое существование через этический императив справедливости. Здесь достаточно того, чтобы убедить Иоанна Павла, что либеральная теология ошибочна в самой своей основе, искажена уже на генетическом уровне, а опыт, обретенный им при нацистском и коммунистическом режимах, научил, что ложные идеи могут привести к ужасным последствиям. Увиденное им различие между политической деятельностью священников в Польше и политической борьбой, которую вели священники Латинской Америки, в большей степени обусловлено не тем, что они делали, а теми идеями, которыми они руководствовались. И как только начинаешь это понимать, становится очевидным, что в лекциях Иоанна Павла, где сплетены в единое целое религиозные и политические проблемы Латинской Америки, нет места фальши. Папа воочию убедился, что ложные идеи, лежащие в самой основе либеральной теологии, увлекли некоторых священников на тот путь, который никогда не принимала польская церковь, путь открытой борьбы с государственной властью. Камилла Торрес стал, вероятно, одним из наиболее широко известных примеров священников-партизан, явление возникшего на волне либерально-теологического движения. Отпрыск богатого колумбийского семейства, он обучался в католическом университете в Бельгии и, приняв духовный сан, вернулся в Колумбию священником и профессором социологии. Придерживаясь радикальных взглядов в политике, в 1965 году отказался от деятельности священника и основал новое политическое движение. Осенью того же года вступил в ряды партизан Национальной освободительной армии и в феврале 1966 года был убит в горах. Его примеру последовали и другие. Через несколько лет молодые послушники стали уходить из церквей и пополнять ряды восставших в Сальвадоре, а священники выступать в поддержку революционеров-сандинистов в Никарагуа. Хотя приверженцы либеральной теологии говорят о том, что на самом деле священников, последовавших примеру Торреса, не так-то много, в отношении к проблеме насилия со стороны церкви Латинской Америки остается много неясного. Дон Хелдер Камара, архиепископ Олинде и Ресифи в Бразилии, являлся одной из выдающихся фигур в развитии латиноамериканской церкви в 1950-70-е годы. Можно сказать, что именно он стал инициатором региональной конференции епископов, которая привела к столь драматическим последствиям на встрече в Меделине. Когда я посетил архиепископа в его епархии в последние годы жизни, то увидел искреннее восхищение и любовь, которую питали к нему прихожане. Поэтому строки из его книги «Честность и надежда» произвели на меня особенно неприятное впечатление. «Я уважаю тех, кто по зову совести прибегает к насилию, не к насилию с легкой руки, но к насилию человека, доказавшего продуманность своих действий готовностью пожертвовать собственной жизнью. Мне кажется, что память о Че Геваре заслуживает не меньше уважения, чем память о Мартине Лютере Кинге. Я выдвигаю обвинения против подстрекателей к насилию, против всех тех представителей правого и левого толка, которые искажают понятие справедливости и препятствуют установлению мира». Дон Хелдер Камара старался сфокусировать внимание на узаконенном насилии латиноамериканских политиков и социальных структур, так называемых «структур греха», о которых любили говорить либеральные теологи, при этом подчеркивая, что сам он сторонник мирных преобразований. «Мое призвание — быть провозвестником мира, идти по стопам Павла VI. Лично я предпочитаю тысячи раз быть убитым, чем убить кого-то самому. Однако за его отношением к насилию стоит принцип оправдания конкретных насильственных действий более отвлеченным насилием, присущим государственной системе региональной власти как таковой. Иоанн Павел II, избравший путь отрицания насилия еще во время нацистской оккупации, не мог согласиться с подобными аргументами. Взгляд либеральных теологов на проблему насилия можно расценить как инструкцию, опираясь на которую действовали впоследствии террористы, осуществившие взрывы в лондонском транспорте в июле 2005 года. Тот факт, что действовали родившиеся в Британии мусульмане, заставило многих, особенно британских исламских лидеров, открыто заговорить о проблемах ислама в британском обществе. Те из них, кто сразу же после происшедшего выступил с заявлением, что совершенные действия могут быть объяснены британской внешней политикой и тем состоянием, в котором оказались в Британии молодые мусульмане, заслуживают критики. Позиция человека, заявляющего, что «я сам, конечно же, бы так не сделал, ибо это плохо», однако я могу понять тех, кто так поступил. Двусмысленно и опасно, и за ней несложно увидеть молчаливое одобрение насилия. Именно это и читается за строками, написанными Хелдером Камарой. Методы, которыми пользовался Иоанн Павел в борьбе с либеральными теологами, говорят о том, что его польский опыт оказал влияние на его представление о церкви Латинской Америки и о церкви вообще. В книге «Латиноамериканская либеральная теология» Дэвид Томпс точно подметил, что сила польской церкви, которую он возглавлял, базировалась на прочном союзе под предводительством церковной иерархии. Твердость и последовательность, как и жесткое подчинение властям, были ценными чертами военизированного стиля, которые помогли польской церкви защитить себя в условиях жестокой государственной системы. Иоанн Павел пытался перенести это на всю католическую церковь. Проводимая им политика называлась реставрацией, так как она была направлена на решительное восстановление влияния католицизма в обществе. Не все аналитики сразу смогли понять, что это означает. Мы же постараемся выявить, что получилось в результате, так как через пару месяцев после возвращения из Мексики Иоанн Павел все подробно изложил в энциклике.